А тут такая стремительность. Да, человеческая внешность обманчива, мысленно согласился с народной мудростью фон Шпинне. Закис вернулся скоро. Тяжело дыша, он не сел, шлепнулся на стул и, протягивая Фоме Фомичу ложку, выдохнул. Вот. Начальник сыскной взял ее в руки. Она, вне всяких сомнений, была необычной и формой своей даже не напоминала ложку мастера Усова. Эту ложку можно было назвать чайной, если бы не длинная витая ручка с маленьким крестиком на конце. Фома Фомич попробовал ее на изгиб. Ложка легко с похрустыванием подалась. — Олово! — авторитетно сказал начальник сыскной. — Вы не будете возражать, если я эту ложку возьму с собой? — Нет, конечно, нет. Если она вам нужна, забирайте. — А иконка, на которой пропало изображение, ее можно увидеть? — К сожалению, нет. Саватеев забрал тот образок с собой. Да мы и не возражали. Мы даже предположить не могли, что этим заинтересуется полиция. Фон Шпинне задал еще несколько малозначительных вопросов и попросил доктора показать двух других соседей Мясникова по палате. Калаянов и Золотарев оказались древними стариками и находились в ужасном психическом состоянии. Если Калаянов тихо сидел на своей кровати и с безучастным видом пускал изо рта слюну, которая стекала по его подбородку и капала на пол, то Золотарев был заперт в специальной мягкой комнате из-за периодически возникающих у него приступов буйства. Начальник сыскной подошел к Калаянову и что-то спросил. Тот никак не отреагировал. Фома Фомич тронул его за плечо. «Осторожно, а то он в вас плюнет», — предупредил доктор. Фоме Фомичу стало неприятно после этих слов, и он отступил. На Золотарева фон Шпинне смотрел через зарешеченное маленькое оконце в двери мягкой комнаты лишь мгновение. Но и этого было достаточно, чтобы больной начал буйствовать, ударяясь головой в войлочные стены. Какие уж тут разговоры. «Одного понять не могу», — повернулся начальник сыскной к врачу. «Как вы его держали в общей палате?» «Это в последнее время с ним такое происходит. А раньше он был тихим», — ответил старший ординатор. Покидая это пристанище скорби и печали, Фома Фомич обещался через несколько дней вернуться. Много еще в этом доме было для него непонятным, но одно он знал наверняка. Саватеев — вот кто ему нужен. Он выписал из клеенчатой тетради доктора нужный адрес и попрощался. — Уже уходите? — сокрушался смотритель. — Ну, будет время, забегайте. — Да забегу уж, будьте спокойны, — приложив руку к канатье, ответил ему начальник сыскной. Проходя мимо неусыпного больничного сторожа, фон Шпинне подмигнул ему. Тот взял под караул. — У меня никто не пройдет, потому что день сегодня неприемный, — эхом отозвалось в голове начальника сыскной. Глава 22. Коллежский асессор Щербатов. Пока начальник сыскной делал визит в сумасшедший дом, чиновник особых поручений Кочкин тоже не сидел без дела. Он, как и Фома Фомич, оказался на окраине Татаяра, правда, совсем в другой стороне, где днем и ночью коптили небо трубы метизного завода. Именно там, на узкой и кривобокой улице, в деревянном доме за номером 17 проживал коллежский асессор Щербатов, ныне находящийся в отставке. Его, Щербатова, рекомендовали Фоме Фомичу люди, сведущие как историка, краеведа и знатока губернской геральдики. А дело было вот в чем. Когда после приезда Кочкина из Костров в деле о нападении на губернатора появилась новая фамилия Дубов, внимание Фомы Фомича привлекла серебряная ложка, с которой незнакомец напал на графа Можайского и которую бросил на месте происшествия. Вернее, даже не сама ложка, а имевшееся на ней клеймо — дубовый лист, пробитый стрелою. Начальнику сыскной показалось, что это клеймо может быть как-то связано с фамилией Дубов. Вот Кочкин и отправился к Щербатову, чтобы попытаться разузнать, так ли это. Хватаясь за хлипкие доски оград и сильно отклоняя туловище назад, чтобы Косогор, не дай бог, не увлек его вниз, Меркурий Фролч направился к дому номер 17. Особняк, в котором проживал Щербатов, рядом с покосившимися крестьянской рубки избушками соседей, выглядел молодцом. Аккуратный, ухоженный, с мытыми окнами, лакированный входной дверью и до блеска начищенной бронзовой ручкой. Эдакий оазис порядка и благоденствия в пустыне уныния и запустения. Дом внушал уважение к хозяину. С ладонями, саднищами от десятков впившихся в них мелких занос, Кочкин добрался до жилища коллежского асессора. Перевел дух, поругал себя за то, что не надел перчаток, и только после этого ударил в дверной молоток. В глубине дома послышался звук шагов, он быстро приближался к двери. По мелодичному постукиванию и чистоте можно было предположить, что шаги принадлежат женщине. Дверь открылась, и действительно в проеме показалась покрытая чепцом женская голова. Голубые, опущенные белесыми ресницами глаза смотрели из-под кружевной оборки подозрительно и настороженно. «Кто ты есть?» — строго спросила горничная, выдавая свое инородническое происхождение. Лицо Кочкина секунду назад, еще трагически страдальческое, вдруг изменилось. Оно сделалось улыбчивым и чуть виноватым. Спина изломилась в пояснице и замерла под углом почтительности. Чиновник особых поручений был тонким психологом. Мгновение хватило ему на то, чтобы понять, как себя вести. «Покорнейше просим прощения», — промурлыкал он тихим бархатным голосом. «А не здесь ли, не в этом ли расчудесном дому, проживает коллежский асессор в отставке господин Щербатов?» «Кто его спрашивать?» — вопросом на вопрос ответила горничная, никак не реагируя на лесть незнакомца. Кочкин развел руками и, как бы извиняясь, ответил: «Полиция?» «Полицай?» — у горничной вытянулось лицо. «Так уж случилось. Я бы и рад, да не могу ослушаться. Служба такая», — сказал Кочкин и сунул горничной в нос свою эмалированную бляху. «Так дома ли?» Горничная, подозрительность в глазах которой сменилась испугом, утвердительно кивнула. «Марта! Кто там?» «Полицай!» — бросила та через плечо, не сводя глаз с Кочкина. «Вот как?» — удивленно воскликнул тот же хрипловатый голос. «И что им нужно?» «Нам нужен коллежский асессор Щербатов», — опережая горничную и сохраняя в голосе извинительные нотки, выкрикнул Кочкин. «Ну что же, Марта, впусти их!» Горничная, широко отворив дверь и отступив в сторону, пригласила Кочкина войти. Быстро заложив дверь на засов, она обогнала Меркурия Фролча и пошла впереди, указывая дорогу. Проведя узким сумрачным коридорчиком, она ввела Кочкина в светлый двухуровневый кабинет с кленовыми панелями и множеством книжных шкафов, и там оставила. «Ну-с!» — прохрипел откуда-то сверху. Кочкин поднял голову. На заваленной книгами антресоле, опираясь обеими руками о перила, стоял небольшого роста совершенно седой старик и с интересом смотрел на незваного гостя. «Щербатов Павел Нилыч! Коллежский асессор в отставке!» — прокричал он весело. «А вы кто будете?» «Чиновник особых поручений при начальнике губернской сыскной полиции Меркурий Фролч Кочкин», — бодро отрапортовал гость. «Хм! Чем могу помочь полиции?» Кочкин в самой вежливой форме попросил старика спуститься вниз, объясняя свою просьбу тем, что вещь, которую он с собой принес, слишком мала, чтобы рассмотреть ее с антресоли. Старик согласно кивнул и, причитая, охая, ежеминутно поминая все свои неизлечимые болезни, стал спускаться по деревянной лестнице. «Ах, и зачем это я полиции понадобился? Вроде и грехов за мной никаких не водится. Живу тихо». Чем ниже спускался Щербатов, тем становился ворчливее. «Да не переживайте вы так, господин Щербатов. Мне нужна всего лишь консультация. Авторитетное мнение, если угодно. Вы, говорят, большой специалист по части геральдики». «Ну, что там у вас?» «Вот, взгляните». Кочкин протянул спустившемуся с последней ступеньки коллежскому асессору ложку. «Меня интересует клеймо. Вернее, сможем ли мы по нему установить владельца?»